конце концов выбрали Роя Килроя. Он взмахнул воображаемым молоточком и объявил. Председатель приглашает Гранта Каупера с выступлением о целях и задачах сегодняшнего собрания. Тут снова вылез Джимми Трокстон. На кой черт нам речь слушать? Давайте выберем Рода и ляжем спать. Я устал, а мне еще ночью 2 часа на вахте стоять. Предложение не принимается. Приглашается Грант Каупер. Каупер встал. В отсветах костров его привлекательное лицо и короткая кучерявая борода сразу приковали к себе взгляд. Рот потрогал чахлую поросль у себя на подбородке и понял, что здесь до Каупера ему далеко. Одет тот был лишь в шорты и мягкие походные ботинки, но держался с непринужденностью хорошего оратора, выступающего перед каким-нибудь важным комитетом. «Друзья», — начал он, — «братья и сестры, мы собрались здесь не для того, чтобы выбрать капитана поселения. Нет, мы собрались, чтобы заложить основы новой нации». Грант сделал паузу, предоставляя слушателям возможность прочувствовать сказанное, затем продолжил. «Вы все представляете себе ситуацию, в которой мы оказались. Все мы надеемся на спасение, и, поверьте, я не меньше других. У меня нет сомнений, что нас спасут, рано или поздно, но нам не дано знать, когда это случится, и оснований для хоть какого-нибудь прогноза у нас тоже нет. Возможно, это случится завтра, а может быть, спасатели отыщут наших потомков через 1000 лет». Последнюю фразу он произнес очень торжественно. «Но когда-нибудь великая человеческая раса восстановит контакт со своей малой затерявшейся частичкой, с нами, и то, что увидят люди Земли, зависит от нас, или это будет цивилизованное общество, или замученные вшами животные без языка, без искусства, без искрящегося света разума в глазах, или же обглоданные белые кости и ни души вокруг». «Это не про меня», — выкрикнула Каролина. Килрой бросил на нее короткий взгляд и призвал к порядку. «Да, Каролина, не про тебя», — строго подтвердил Каупер, — «и не про кого из нас, потому что сегодня мы сделаем важный шаг, который позволит колонии выжить. Мы бедны ресурсами, но создадим все, что нам понадобится, потому что мы богаты знаниями. Основы знаний нашей великой расы живут во всех нас. Мы должны их сохранить, и мы их сохраним». «Красиво говорит, а?» — вставила Каролина громким шепотом, когда Грант сделал паузу. «Может, мне выйти за него замуж?» На этот раз он не отреагировал на ее репризу и продолжил. «Что же, по-вашему, есть величайшее достижение человечества? То, без чего все остальное просто бесполезно. Что мы должны беречь и ценить превыше всего?» «Огонь!» — отозвался кто-то. Каупер покачал головой. «Письменность, десятичную систему, атомную физику, колесо, конечно». «Нет, нет, все это не то. Открытия и достижения, что вы назвали, важны, но не они основа цивилизации. Важнейшее изобретение человечества — это государственное управление. Оно же и самое сложное. Люди — индивидуалисты даже в большей степени, чем кошки. И тем не менее мы научились сотрудничать более эффективно, чем муравьи, пчелы или термиты. Дикие, хищные и опасные, как акулы, мы научились жить в мире, словно агнцы. Но это было нелегко. Именно поэтому то, что произойдет сегодня, определит наше будущее, а может быть и будущее наших детей, внуков, правнуков и длинной череды потомков. Мы не выбираем сейчас временного лидера поселения, мы создаем правительство. И мы должны подходить к этой задаче со всей ответственностью. Да, нам нужно выбрать руководителя новой нации, мэра нашего города-государства. Но не только. Мы должны создать конституцию и определить, что связывает нас вместе. Мы должны быть организованы и четко планировать свое будущее. Правильно. Браво! У нас должен быть закон, судьи и правопорядок. Возьмите, к примеру, утренние события. Каупер повернулся к Роду, и на лице его появилась дружеская улыбка. «У меня нет никаких претензий к тебе лично, Род. Считаю, что ты поступил мудро, и я рад, что твое решение было продиктовано милосердием. Хотя в данном случае никто не упрекнул бы тебя, если бы ты поддался чувствам и пристрелил всю четверку этих антиобщественных элементов. Тем не менее, справедливость не должна подчиняться переменам настроения диктатора. Мы не можем полагаться только на характер одного человека, хорошего или плохого. Я думаю, ты тоже понимаешь это.